Акт напишу дома, но проверку закончила. Потом все расскажу», — ответила женщина. «Давайте пообедаем вместе. Я угощаю. Потом будем собираться. Во сколько у нас самолет?» «Завтра утром, Сергей Иванович. Вы просто запамятовали». «Тем более пообедать хорошо надо. Потом, думаю, нас пригласят на вечерний банкет». Нукитин самодовольно рассмеялся. «Мы задание своего начальства выполнили, все уладили и могем спокойно отдохнуть на самом крайнем севере». «Вы город-то посмотрели?» — спросила женщина. «Меня вчера поводили по улицам. Красиво, своеобразно. Надеюсь, что не красивее, чем в Москве. Да что мне смотреть? Я значимость городов по ресторанам определяю. Шучу, конечно. Посмотрю еще». Не успел положить телефонную трубку, как уже зазвонил вновь аппарат. На сей раз о здоровье Нукитина осведомлялся Бугров. «Подкатывай ко мне в номер. Возьмем мою спутницу Ирину и пообедаем. Определимся на сегодняшний вечер. Но своего милиционера пока к нам не привози. Обсудим без него его судьбу». «Понял?» — командирским тоном закончил Нукитин. «Понял!» — также бодро ответил Бугров.